Ава Евлогий Скитский. Поведали нам ученики Ави Скитского. Когда старик достарил нас в Александрию продавать рукоделие, он нам оставаться в этом городе 3 дня. Если же говорил он эти более 3 дней, и впадёх, то я не повинен в грехе вашем. Мы спросили его, почему же монахи, пребывая в городах и садах и селах с мирскими людьми, не чувствуют вреда для душ своих? Старец, отверзши нелживые уста, сказал нам: Поверьте мне, чадо мое, принятие мною монашества, я прожил в скиту 38 лет, не выходя никуда. По истечении 30 лет пошел я с Авою Даниилом Андрею к патриарху Евсевию, в которой нужде. Когда мы вас встретили, там много монахов, и отверзлись очи мои. Я увидел, трех из них били вороны крыльями, других обнимали обнаженные, шептали им на ухо, с иными игронные дети мужеского пуского пола и маздом, иным подносили мясо и вино. Из этого я понял, что демоны возбуждали в уме каждого монаха соответственно той страсти, которую он одержим. По этой причине я не хочу, чтобы вы замедляли в городе и подвергались нападению таких правильнее же демонов. Старец Евлогий был очень из суждений бесовских помыслов. Он собирал ежедневно ученик к себе и наставлял их с помыслом, представляющихся уму. Он говорил: «Сколько страстей, столько и бесов». Свидетельствует и Писание, что всякий тому, чем побеждается. Кто поработился блуду и страстям, то также тщеславие, гордость, сребролюбие и лжа делают человека служащего этим страстям чуждым Христа. Евлогий поведал следующее некоторого старца. Ему было видение. Стоял в церкви на всенощном бдении с крестным днем. Братья стали пели псалмы Давидовы. Видел, что церковь исполнилась, и что ангелы Божии воспевают с братьями. Когда окончилось всенощное бдение, вышли из святого алтаря. Пас перед ними корзины, как бы хрустальные золотыми, серебряными и медными монетами, просфорами, цельными, так и раздробленными на укрухи. Также поставлен был небольшой золотой сосуд с миром и золотая кадильница с весовонным фимиамом. Кажели выйти из церкви и разойтись, подходили для поклонения к чесну, то ангелы давали некоторым золотники с изображением Господа нашего Иисуса Христа, другим сребреники с изображением, иным медные монеты, иным церкви, иным укрухи. Ангелы помазывали миром из золотуда, других кадили кадильницею, не получили ничего, некоторые же уходили, оставив церкви моими. Старец помолился Богу, чтобы открыто ему было значение, и почему дары не равны между тем, как все вместе занимаются пением и бдением, и бдему. Что принял суть те, которые на среду, недельные дни и 12-10 совершают бдение трезвен вечера до утра, принявшие сребреники, которые бдят с полуночи до утра, принявшие медную монету, которые понуждаются к псалмопению, принявшие цельные просфоры, прилежат чтению книг, получи. Новоначальные, не вступив в шенное иноческое житское, помазаны миром послу своему и вдавшие себя в услужение всем, поты труды их в меня Богом в мира. Те, как курины фимиамом кадила, суть вдавшиеся молве и приходящие в чувство, то когда войдут в церковь, ничего. не брегущее своем, не сопротивляющееся скверным и не очищающее сердцей, но предавшееся сребролюбию, едению. Оставь полученные ими дары и пустыми руками суть те эллинскими книгами наук его, предавшиеся тщеславию и человекоугодию. Авы Евлогий, пресвитер Евлогий, когда совершал святую литургию, благодать Божия, что он видел душевное состояние каждого приходившего к нему. Часто, когда некоторые из монахов приступали к святому причащению, он возбранял им, говоря, дерзаете вы приступать к святыне, имея помыслы. Ты этой ночью скверными помышлениями блудными ты помышлял, что к благодати Христовой можно приступить одинаково и пребывающему в грехах, и очистившемуся. Иных обличал Евлогий в духовных увлечениях. Устраткое время говорил он им от очищения, и покайтесь искренно, ны были вам грехи ваши, делайтесь достойными общения с Богом. Если кто не отвергнет предварительно общение с греховными помыслами, тот не дупать к святым Божьим. Здесь, разумеется, соглашениями, помыслами, услаждениями, не в них произвольное, а не их нашествие, которого никто избежать не может, но которому может противиться всякий.